Глава 12. 00-16-01-15. Глазам мисс Петтигрю представилось строгое, скромное, высокое здание. Сердце ее упало. Она бросила на мисс Лафос укоризненный взгляд. Неужели это и есть ночной клуб? Над двойной дверью горела тусклая лампочка. Привратник встретил их вежливым поклоном. «Ужасная погода, мисс Лафос!» «Ужасная, Генри!» Мисс Лафос пошла вверх по лестнице. Мисс Петтигрю последовала за ней в некотором отдалении. Дверь на верхней площадке открылась и закрылась за ними. Мисс Петтигрю ахнула. Перед ней простиралось роскошное видение. Они находились в просторной прихожей. На нее обрушились потоки света, цвета, музыки, запахов. Напротив, она различила широкую лестницу, ведущую куда-то в недосягаемые чертоги. Мимо проносились женщины в умопомрачительных вечерних платьях. Мужчины спешили за ними в блистательных черно-белых нарядах. Блеск и позолота, разговоры и смех. Мисс Петтигрю ожила. Глаза ее разгорелись. Это было больше похоже на ночной клуб. Это было очень похоже на ночной клуб, как их обычно изображали на экране. Где-то слева ненадолго открылась дверь, окатив их потоком настойчивой музыки. Нос мисс Петтигрю дрогнул и встал по ветру, как у собаки, взявший след. «Нам туда!» — сказала мисс Лафос. «Вперед!» — сказала мисс Петтигрю. Мисс Лафос поднялась по дальней лестнице. Мисс Петтигрю не отставала. Коридор наверху оказался не менее роскошным. Убранство прихожей не было всего лишь фасадом, скрывающим нищету и убожество. Мисс Петтигрю удовлетворенно кивнула. Все как положено. Они проследовали мимо нескольких плотно закрытых дверей и вошли в женскую гардеробную. Богатые ковры, приглушенный свет, зеркала, внимательные гардеробщики наготове. Мисс Петтигрю сбросила свою шубку, мисс Лафос — шаль, они напудрили носы, поправили платье и снова спустились вниз. Лакей распахнул перед ними заветную дверь, и они вошли. Мисс Петтигрю споткнулась и остановилась. Огромная зала с блестящим полом, обставленная по стенам столиками, открылась перед ней. В дальнем углу оркестр, пока молчащий. Сидевшие за столиками, казалось, все внимательно разглядывали ее. Мисс Петтигрю в ужасе окинула взором зал, который разрастался у нее на глазах. Ей предстояло пересечь это бесконечное пространство, будучи объектом всеобщего внимания. Вся ее прежняя храбрость ушла в пятки, а потом выплеснулась из туфель. «Самое главное, — зашептала мисс Лафос, — живот втянуть, плечи расправить. Здесь повсюду зеркала. Я усажу вас так, чтобы несложно было в них заглядывать. Вы выглядите чудесно!» Она двинулась вперед. Мисс Петтигрю глубоко вздохнула и пошла следом. Почти у каждого стола мисс Лафос кому-нибудь улыбалась. Почти за каждым столом кто-то приветствовал ее. Они пересекли залу, и у дальнего края, рядом с оркестром, мисс Лафос остановилась. Колени мисс Петтигрю дрожали, сердце колотилось. Ее ожидало следующее испытание. Они оказались у столика, окруженного гостями. Десятки неясных пятен, лица посетителей, плавали в ее поле зрения. Губы ее сложились в кривую, извиняющуюся улыбку, улыбку чужака, влезшего в круг друзей. Как она могла даже подумать, что здесь могло бы найтись для нее место? Однако все ее колебания оказались беспочвенными, страхи развеялись. Ей, наконец, удалось сфокусировать взгляд, и лица оказались знакомыми. Прямо перед ней сияла мисс Дюбари, рядом ухмылялся Тони. Майкл вскочил на ноги. Разумеется, они были не одни. Но это больше не имело значения. Она была среди друзей. Мисс Лафос, мисс Дюбари, Тони, Майкл, пусть даже вокруг них были сотни незнакомцев. Робкая усмешка мисс Петтигрю преобразилась в настоящую радостную улыбку. «Где тебя носило?» — возмутился Майкл. «Опаздываете», — укорила мисс Дюбари. «Мы уж и не надеялись», — сказал Тони. «Официант, еще два стула». Они, наконец, уселись. Мисс Лафос незаметно руководила процессом, и мисс Петтигрю обнаружила, что сидит в непосредственной близости от зеркала. Она бросила в него быстрый взгляд, но больше по привычке, а не по необходимости. Мисс Дюбари зашептала ей. «Я так счастлива, а все из-за вас. Не забудьте, вы обещали прийти в салон». Мисс Петтигрю так и не поняла, к чему относилась эта страстная благодарность, но она тронула ее почти до слез. Она снова засияла. Однако близость Тони постепенно наполнила ее необъяснимым чувством неловкости. Она отчаянно пыталась вспомнить, что наговорила ему во время их первой встречи, но тщетно. Единственное, в чем она была уверена, это что она вела себя невероятно грубо, совсем не в своей обычной манере. От этих мыслей ее бросило в жар. Отбив первую волну приветственных реплик, она робко повернулась к нему и тронула за рукав. Тони ободряюще улыбнулся. «Сегодня днем, негромко запинаясь, — сказала мисс Петтигрю, — боюсь, я была с вами невежлива. Я не помню точно, но я вполне уверена. Я не знаю, что сказать. Боюсь, мисс Лафос все же права. Все дело в том напитке, который вы мне предложили. Я оказалась к нему непривычной, и он немного смешал мои мысли. Мне очень стыдно. Умоляю вас меня простить. Я вовсе не хотела обидеть вас». «Невежливы?» — переспросил Тони. «Со мной?» «Да». «Когда же?» «Ранее сегодня. Не помню такого». «Во время нашего разговора». «О, разговор был выдающийся, но не очень вежливый». «Я не вожу знакомства с вежливыми женщинами, поэтому не могу сказать, являетесь ли вы таковой. Впрочем, если вы ей не являетесь, этого я тоже не узнаю». «Прошу вас», — разволновалась мисс Петтигрю, — «это серьезный вопрос». «Это серьезный ответ». «Вовсе нет». «Что нет?» «Несерьезный». «Конечно же, несерьезный. Но вы же только что сказали обратное». «Я не говорил ничего подобного. По-вашему, я и посмеяться не могу?» «Я не утверждала, что вы не можете смеяться». «Вы на это прозрачно намекнули», — сказал Тони сердито. «Я что, похож на Генриха?» «Генриха? Какого еще Генриха?» — вскричала мисс Петтигрю. «Какое отношение к этому имеет Генрих?» «Вы сказали, что я никогда не смеюсь». «Я сказала, что вы отвечаете несерьезно». «Разумеется. У меня-то белый корабль не утонул». «Да что же это?» — взмолилась несчастная мисс Петтигрю. «О чем вы говорите?» «А я-то думал», — заявил Тони с видом глубокого разочарования, «что вы образованная женщина». «При чем тут это?» «Вы что, никогда не слышали о Генрихе Первом?» «Разумеется, я о нем слышала», — горячо сказала мисс Петтигрю. «Зачем же вы тогда делаете вид, что не слышали и нарочно сбиваете меня с толку?» «Я вовсе не делала такого вида. Это вы пытаетесь меня запутать?» «Запутать? В чем?» «В разговоре о сегодняшнем разговоре». «Но мы не разговаривали о сегодняшнем разговоре». «Конечно же, разговаривали». «Минуточку», — сказал Тони. «Давайте остынем немного. Соберемся с мыслями повнимательнее. О чем же мы разговаривали?» «О моей невежливости». «Тогда зачем?» — устало произнес Тони. — «Вы приплели сюда историю». «О!» — воскликнула мисс Петтигрю. Она беспомощно уставилась на него. Тони смотрел прямо перед собой. В мисс Петтигрю отчаяние боролось с раздражением. Внезапно до нее дошло. Она хихикнула. «Молодой человек», — сказала мисс Петтигрю, — «мне кажется, вы надо мной подшучиваете». Тони посмотрел на нее. «Той же монетой», — сказал он с хитрецой. «Не знаю, о чем это вы», — сказала мисс Петтигрю, «но, полагаю, вы имеете в виду что-то, что случилось сегодня днем, и я хотела бы извиниться за это». «Так», — сказал Тони, — «опять». «За что это вас все время тянет извиняться?» «За мою сегодняшнюю невежливость». «Какую невежливость?» «Только не начинайте снова», — взмолилась мисс Петтигрю. «Согласен», — сказал Тони. «Но тогда, пожалуйста, выразитесь иначе. За наш сегодняшний разговор». «Который принес мне много радости», — сказал Тони. «Выше моих способностей, но исключительно бодрящий. Люблю оригинальность в женщинах и так редко ее вижу. Прошу, оставьте извинения». «Вы уверены?» — жалобно сказала мисс Петтигрю. «Подумайте», — сказал Тони. «Стал бы я приятно и дружественно беседовать с вами сейчас, если бы вы, совершенно незнакомая мне тогда женщина, жестоко оскорбили меня сегодня. По-вашему, я стал бы прощать кому-то оскорбление? Предупреждаю, утвердительный ответ я сочту именно за него». «В самом деле», — сказала мисс Петтигрю, воспрянув немного, — «вы меня успокоили». «Друзья», — предложил Тони. «Друзья», — сказала мисс Петтигрю, теперь совершенно счастливая. «Тогда больше нет необходимости», — заметил Тони, — «поддерживать дискуссию на столь высоком интеллектуальном уровне». «Ни малейший». «Слава Богу! Потому что мое знание истории ограничивается следующим набором фактов. Генрих I никогда не смеялся. Вильгельм Завоеватель высадился в 1066 году, а Иоанн Безземельный утопил корону в заливе. Да и то потому, что я слышал какой-то анекдот, где все три были необъяснимым образом связаны между собой». «Если вы двое соизволите на минуту перестать кокетничать, — позвал радостный голос мисс Лафос, — я познакомлю Дженевру с остальными. Эдит, мои извинения за то, что оставила эту опасную женщину наедине с твоим молодым человеком». «Ах!» Мисс Петтигрю повернулась в смущении и густо покраснела. Однако интерес к сидящим вокруг стола в скорости отвлек ее. Плотный молодой человек со светлыми, коротко остриженными волосами, ярко-голубыми осторожными глазами и бесстрастным лицом. Он выглядел как путешественник. Рядом с ним, вернее, очень близко к нему, роскошная женщина. Густые каштановые волосы и огромные синие глаза. Она была не то чтобы полной, но производила впечатление уютной мягкости и округлости. В ее позе было что-то от спокойствия Джоконды, ее движения были медлительными и уверенными. Одета она была в сияющий пурпур, на пальце огромный отблескивающий изумруд. Рядом с ней еще одна женщина, настолько современная, настолько английская, что, казалось, ее занесло сюда как экзотический цветок из иного климата. Мисс Петтигрю пришло в голову, что молодой человек привез ее с собой в чемодане из какой-то тропической страны. «Дженевра, это Джулиан», — сказала мисс Лафос. «Если вам когда-нибудь захочется, чтобы ваши соперницы выдернули себе все волосы от зависти, идите к нему. Он вас оденет, а потом выставит счет. Он со мной все еще разговаривает только потому, что я ему страшно задолжала, и он знает, что если перестанет разговаривать, то своих денег точно не увидит». Губы Джулиана ненадолго раздвинулись, и за ними блеснула полоска очень белых зубов. «Как поживаете?» — сказал он коротко. «Он почти ничего не говорит», — пояснила мисс Лафос. «Просто сидит и раздевает в уме каждую новую знакомую, а потом одевает ее так, как ей больше всего идет. Естественно, что когда они приходят к нему, а это неизбежно случается рано или поздно, ему достаточно всего одного взгляда, и он уже знает, что ей надо носить. Она в восторге, считает его чудом и уже никуда не денется». «Боже», — подумала мисс Петтигрю, — «хорошо бы он не стал глядеть на меня. Какой будет стыд!» «Не понимаю, чем тебе не нравятся мои методы», — сказал Джулиан. «Ведь результатами ты вполне довольна?» «Рози, это Джиневра», — продолжала мисс Лафос, — «мой хороший друг». «Очень приятно», — сказала Рози. «Ни в коем случае не заказывайте жаркое с луком», — серьезно обратилась мисс Лафос к мисс Петтигрю. «Рози на диете. Она его обожает, но не может себе позволить. Божественный запах будет преследовать ее всю ночь, или, хуже того, она поддастся соблазну». «Ни в коем случае», — торопливо сказала мисс Петтигрю. «Ходила к врачу», — мрачно сказала Рози. «Чтоб его! Белое мясо! Курица! Да? Ненавижу курицу. Ей разве наешься? Но нет. Никакого жира, ничего жареного, даже картошки. О масле уж не говорю. Десерты. Да? И что мне остается? Стоит ли оно вообще этого?» «Конечно!» — в ужасе воскликнули остальные женщины хором. «Когда мода на фигуры изменится, — утешила ее мисс Дюбари, — ты впишешься в новые нормы совершенно естественно. А нам зато придется затвориться дома и пить сливки стаканами, пока нас от них не затошнит. Опять же, — сказала Рози, — когда мне будет 50, мне будет уже все равно. Оркестр заиграл. «Танцуем?» — спросил Джулиан. Он и Рози поднялись и вышли в середину залы. Рози припала к нему, отдаваясь его объятиям, превращая их в знак глубокой привязанности. Их лица почти касались. Танец увлек их прочь. Мисс Петтигрю наблюдала за ними неотрывно. «Какая прелестная женщина!» — сказала мисс Петтигрю. «В жизни таких не видела. Она иностранка?» «Растолстеет!» — мрачно сказала мисс Лафос. «Помяните мое слово! Нельзя же все время держать себя в строгости!» «Одолиска», — сказала мисс Дюбари, — «не терплю таких. Позор нашего пола». «А мне нравится», — возразил Тони. «Они точно знают, в чем их предназначение, и никогда не пытаются от него уйти. Мужчина — хозяин. Один, никаких других не существует. Их место в гареме, и иного они не ищут. Всегда быть готовыми для своего повелителя, исполнять все его желания и прихоти. Ничего больше им не нужно, да и ему тоже. Полная гармония». «Ха!» — презрительно сказала мисс Дюбари. «Женщина должна быть свободна, как и мужчина, если он настоящий мужчина. Даю им 1,5 месяца, потом ему станет невыносимо скучно. Вот еще. Не спорю, иногда приятно поесть клубники со сливками, но питаться ею постоянно... Не представляю, как можно жить с женщиной, которая никогда не отказывает ни в чем». «А я согласен с Тони», — начал Майкл. «Современные женщины...» «Помолчи», — сказала мисс Лафос. «О твоих взглядах мы уже все наслышаны, и они устарели. Джиневра — это супруги Линси, Пегги и Мартин. Женаты уже целый год и до сих пор не развелись». Мисс Петтигрю повернулась к паре. Лица у обоих были гладкими, юными, живыми, волосы темными и прямыми, глаза синими, улыбки радостными. Они выглядели как близнецы, только у Мартина волосы были зачесаны назад, а у Пегги острижены в каре и собраны над ушами. «Сценическое имя — двойняшки Линси. Публике нравится больше, чем муж и жена. Комическая пара, варьете». Мисс Петтигрю было невероятно интересно знакомиться. Ее широко раскрытые сияющие глаза окинули залу. Гремели ударные, завывали саксофоны, рыдали скрипки, рассыпался нотами рояль. Музыка тянула вскочить на ноги. Мисс Дюбари и Тони уже отошли, Линси отправились вслед. Какой-то молодой человек запел в микрофон. Свет немного притушили. Ноги танцующих присоединились к ритму оркестра. «Так вот, значит, — довольно сказала мисс Петтигрю, — какой он, ночной клуб! А я-то думала, что это будет ужасное место!» Мисс Лафос подумала о коридоре с плотно закрытыми дверями. «Ну, — сказала она осторожно, — ночные клубы бывают разные. В любом случае, высший свет вы здесь не встретите». «Не имею никакого желания, — сказала мисс Петтигрю, — встречать высший свет. Мне и так хорошо». Танец закончился. Свет загорелся ярче. За их столиком снова стало людно. Дирижер подал какие-то знаки мисс Лафос. Так и внула. Мисс Петтигрю услышала, как объявили имя ее новой подруги, которой было встречено волной аплодисментов. Стало почти темно, и мисс Лафос, преследуемая лучом прожектора, в одиночестве пересекла залу, уверенно развернув плечи и небрежно покачивая бедрами. Она подошла к роялю и оперлась на него, положив одну руку на блестящую крышку. Белая полупрозрачная ткань ее платья блестела, не спадая водопадами тюля вокруг атласного чехла, обнимающего и подчеркивающего каждый изгиб ее великолепной фигуры, создавая впечатление безыскусной невинности. Чистая белизна оттенялась только копной ее золотистых волос. Луч прожектора превратил их в нимб вокруг ее головы. Несколько мощных аккордов, и мисс Лафос запела. Мисс Петтигрю выпрямилась, вся восторженная внимание. Она не могла похвастаться обширными знаниями музыкальной профессии. Все, что она знала о певицах в ночных клубах, было ею почерпнуто из просмотренных бесчетных кинолент, ее единственного тайного порока. Наблюдать же за одной из них вживую ей никогда не приходилось. Ее глаза и глаза всех присутствующих были неотрывно прикованы к фигуре в белом у рояля. Мисс Лафос в своем профессиональном обличье была совершенно другим человеком. Без малейшего усилия с ее стороны она преобразилась. Грациозно и небрежно опираясь на крышку рояля, она обвела залу медленным равнодушным взглядом. Глаза ее на мгновение прикрылись веками, но немедленно распахнулись, излучая насмешливое презрение. Голос мисс Лафос оказался глубоким с хрипотцой. В каком-то смысле это не было пением. Мисс Петтигрю тщетно пыталась подобрать подходящее определение, больше похоже на неторопливый разговор, но каждая реплика, каждое слово отзывалось в ней сладкой дрожью. Мисс Лафос пела дешевую песенку «Папочка отбыл на выходные, мамочка дома осталась одна». Но мисс Петтигрю наслаждалась каждой минутой, хотя и краснела от смущения, когда задумывалась о смысле. Выступление заслужило бурные аплодисменты. Мисс Лафос исполнила еще один модный номер и еще один, но от выхода на бис отказалась и вернулась к столику. «Детка», — сказала мисс Дюбари, — «это было потрясающе. Неудивительно, что Ник так за тебя цепляется. Хорошо, что я работаю в другой области, соперничество наше дружбы не вынесло бы». «Когда следующий выход?» — спросил Майкл. «Около половины третьего», — сказала мисс Лафос. «Боже!» — простонал Майкл. «Я столько не высижу». «Тебя никто и не просит», — заметила мисс Лафос. «Выпьем?» — предложил Тони. Мисс Лафос слегка наклонилась к мисс Петтигрю и коротко прошептала. «Не смешивайте одно с другим. С непривычки это смерть». «Вам?» — спросил Тони. «Я предпочла бы, — сказала мисс Петтигрю, — немного сухого хереса». Тони уставился на нее. «Я не ослышался? У меня точно все в порядке со слухом?» «В моем возрасте, — начала мисс Петтигрю. — О, нет! — умоляюще перебил он. — Вашего возраста на сегодня вполне достаточно. Я все понял. Херес значит херес». Мисс Петтигрю не уловила смысла этой сценки. «Бисквитный торт!» — внезапно сказала Рози. «Малиновый джем, сливки и ложечка хереса! О, наслаждение! Налейте мне виски!» «Двое нас!» — сказал Майкл. «Официант!» Они занялись напитками. Посетители то и дело подходили к их столику. Мисс Петтигрю вскоре бросила попытки запоминать имена и лица. «А вот и Джо с Анджелой!» — воскликнула мисс Лафос. Мисс Петтигрю с интересом повернулась к соседнему столику, за которым мужчина медленно сползал все ниже и ниже на своем стуле. «Еще немного, и он окажется на полу. Успеет ли его сотоварищи вовремя спасти его?» Мисс Лафос продолжала. «Дженевра, Джо Бломфильд. Джо, мой добрый друг мисс Петтигрю». Мисс Петтигрю, удивленная формальностью представления, обнаружила, что Джо внимательно смотрел на нее. Крупный немолодой мужчина лет 50, не позволил себе расплыться. Фигура, можно сказать, неплохо сохранившаяся. В таком возрасте скорее одежда украшает мужчину, чем наоборот. Безукоризненный смокинг, белый пластрон, цветок в петлице — крупная голова, мощная челюсть, насмешливые глаза, саркастические губы, волосы начинают сидеть. Его взгляд выражал легкое удивление. Затем глаза его загорелись, а лицо приняло дружественное выражение. Он тепло улыбнулся, как бы обрадовавшись внезапному появлению собеседницы своего возраста. Мисс Петтигрю была удивлена не меньше его, вдруг почувствовав, что ее собственные губы разошлись в скромной, но осторожно доверительной улыбке. Они поздоровались. Оба они принадлежали иному поколению, и это их объединяло. «Дженевра, Анжела. Анжела — это Дженевра». Мисс Петтигрю посмотрела на юную женщину. «Как поживаете?» «Как поживаете?» — протянула Анжела высоким, почти плаксивым голосом. Из всех знакомых мисс Лафос она была первой, кто пробудил в мисс Петтигрю прежний, так хорошо знакомый стыд и страх. Такая молодая, такая хрупкая, такая уверенная в себе. Казалось, ее взгляд насквозь пронизывал роскошь, доставшуюся мисс Петтигрю с чужого плеча, и проникал глубже к ее сути, презирая ее. Мисс Петтигрю болезненно покраснела и выпрямилась. На Анжеле было ярко-алое облегающее платье, подчеркивавшее маленькую высокую грудь, осиную талию, узкие бедра и стройные ножки. Волосы ее отливали серебром. Мисс Петтигрю не могла оторвать от них глаз. Видимо, это и называют платиновая блондинка. «Крашеная!» — вмешался строгий голос в голове мисс Петтигрю. «А у милой мисс Лафос все свое!» Лицо Анжелы носило застывшее выражение, безукоризненное каждой черточкой, но совершенно безжизненное. Огромные синие глаза без тени теплоты, длинные завитые ресницы, аккуратный прямой нос, прелестный бледно-розовый оттенок кожи, ротик, как бутон алой розы, прическа высчитана до последнего волоска. Готовый шедевр женственности. Но мисс Петтигрю не готова была петь ему хвалу, не увидев, в каком виде она выходит из ванной. Мисс Петтигрю незаметно вздохнула и отвела глаза. Какая жалость, что такой прекрасный мужчина попал в плен к такой вертихвостке. Конечно же, всем известно, что единственная причина для юной женщины быть с пожилым мужчиной — это вытянуть из него все, что получится, но также известно, что мужчины с возрастом заметно глупеют. «Пересаживайтесь к нам», — пригласил Майкл. «Только если мы не помешаем», — сказал Джо. «Нисколько», — сказала Рози. «Благодарю», — отозвался Джо. Анжела промолчала. Она слышала где-то, что излишние разговоры, излишний смех и особенно излишнее возбуждение способствуют преждевременному старению, так что в дополнение к основной причине ее молчания, а именно, что ей, как правило, было нечего сказать, она еще и пыталась сохранить свою красоту как можно дольше. «Официант!» — позвал Тони. «Пару стульев!» К их столу приставили еще один небольшой столик и два стула. Оркестр снова заиграл. Кроме мисс Петтигрю, мисс Лафос и Майкла, все ушли танцевать. Мисс Петтигрю ощущала из-за этого некоторую неловкость. Необходимо было объяснить мисс Лафос, что она вовсе не была против посидеть сама по себе. В следующий раз она обязательно так и скажет. Даже Джо с несчастным выражением на лице тяжело переступал по полу, ухватившись за Анжелу. Танец закончился, за ним последовал еще один восхитительный общий разговор, потом снова заиграла музыка. «Прошу», — сказал Тони мисс Дюбари. «Наш танец», — обратился к Розе Джулиан. Пары одна за другой отходили от стола. Мисс Петтигрю грустно провожала их взглядом, размышляя об ушедшей молодости и упущенных возможностях. Джо внезапно встал, подошел и навис над мисс Петтигрю, дружелюбная, вежливая глыба. «Вы позволите?» — сказал он.